Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Среднебанк Уфи, меня зовут Наталья. Наталья Анатольевна, это вы? Да. Департамента звонил по работе с просроченной должностью по поводу вашего договора Тачбанка. Просрочка у вас образовалась, 115 дней от вас оплат нет, перенарушение, 1469 рублей необходимо к сумму унести сегодня-завтра. Причина какая, что на просрочку вышли, почему не оплачиваете? Денег нету. Живете с кем, где работаете? Живу с собакой. Работаете? Гавкни, тетя, тетя, гавкни. Скажи, гавкни. Да, скажи, гавкни. Не хочет. Где живу, где работаю? Сколько вопросов-то? Вы точно из департамента? Да, да, конечно. Вы не со Следственного комитета звоните, нет? Ну, мы не прям с комитета звоним, мы с департамента звоним по работе с просроченной должностью. Наталья Анатольевна, а что с оплатой-то, когда будете оплачивать? Да нет, денег, говорю. Понятно. То есть вы отказываетесь делать оплату на добровольную основу? Ну нет, пока денег кобылу взяла, вон огород копать по весне, кто будет-то? Наталья Анатольевна, смотрите, ситуация такая, если телегу делаете, взяла, кобыле запрягать надо. Копать, картошку сажаешь, нет. Суд, да погоди, скажи, ты огород обрабатываешь или нет? Картоху я, сажаешь? Я, конечно, дача у меня есть, да, да. А тебе, может, надо вспахать, помочь где, нет? Так это далеко вам ехать будет до нас. Далеко? Мы в Сибири звоним, конечно, мы в Сибири звоним, это. У вас что, в Сибири картошка растет? Конечно. Да? Не, я свою не буду копать. У меня 200 соток, я кобылу купила. Наталья Анатольевна, давайте вот мне... А давайте мы кобылу, знаете, не будем трогать, правда, картоху выращу, продам и оплачу. Зафиксируйте, к сентябрю ближе оплата поступит, все. Наталья Анатольевна, я хотела, конечно, с вами поддержать разговор по поводу садоводства. А что болтать-то, нечего болтать, дела надо делать, правильно, молодец. Просто сейчас могут, видите, в суд подать на вас, арестовать ваши кого? Животные. Кобылу? Гавку конечно, мою? Также да считала, ну, могут... куда они ее денут-то, гавку ну, мою? Ну, судебные приставы могут забирать и оценивать, перепродавать, могут на мясо, могут еще куда-то. Ситуация серьезная у вас работает. А также договор могут продавать в коллекторском агентстве. Но суд-то есть будет еще не скоро, я огород успею спахать, а там пусть забирают. А последствия дня оплаты я вам все озвучила, коммуникации на сайте продолжены, занимать, перепродавать, что-то пробовали вы? Не, не буду, ничего не отдам свою. Я сгорбатил, сгорбатил, ну, зарабатывала. Я потом озвучила. Ага. Коммуникация могу ставить и продолжим. До свидания. Ага, покидала. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Кович Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Скажите, вы Анжелика Валерьевна? Да. Анжелика Валерьевна, звонок поступает по поводу ваших неисполненных обязательств перед микрокредитной компанией «Макро», бывшая «Монеза». Сумма задолженности 51 800 рублей. Также у вас есть еще неисполненные обязательства. Минуту. Так, только по макро у вас вижу информацию. А как вопрос данный будете решать по требованию кредитора и вносить деньги в течение 3 дней? Никак не буду решать. Как упрощение? Я так хочу. Вы так хотите? Да. Анжелика Валерьевна, вы знаете, что вы успокойся. Это должны сделать ближайшим образом? А ты знаешь, что ты просто звонилка? Уведомила и отдыхай серьезно? Свободно. Да. Нет, я не буду отдыхать. Я на рабочем месте, и я буду работать. Ну, и выполнять свою работу в обязательном порядке. В обязательном порядке будешь выполнять? Ты в обязательном порядке сейчас нахер пойдешь. Анжелика Валерьевна, сумма задолженности увеличивается. Ты ходила сегодня туда уже? По-моему, я тебя уже посылала. Уважаемая, я вам вопрос. И будьте добры на него ответить. И не а нормально разговаривать. Учили? Да, ты мне будешь указания давать. Не всякая рванина будет указания давать. На вопросы, не всякая шуба ёбла будет указания давать. Ты чё? Чё заткнулась, овца? Здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика Валерьевна? Да. Звонок вам поступает из МБА «Финансы», специалист Жуковская Алла Ивановна, разговоры записываются. Я вам звоню по поводу долга в компании «Платиза». Общий долг у вас по займу составляет 52 551 рубль. До 26 марта кредитор продлил программу прощения. К оплате у вас выходит 31 745 рублей. Вы намерены закрывать задолженность по займу? Кредитор, конечно, благородный у меня, но займ я закрывать не буду. По какой причине? Ну, явно я с вами обсуждать не буду причины свои. Что значит вы не будете? Это так и значит. Информация о месте записи разговора будет передана вашему кредитору. Пожалуйста. От этого будет уже отталкиваться, как поступать дальше с вами и как вернуть ему свои деньги. Мне проблема кредитора вообще не интересует. Мне параллельно на них. А я вам не говорю про проблему кредитора. У меня нет проблем. У вас нет проблем? Mm-hmm. Это вы так считаете? Я в этом уверена. То есть деньги возвращать добровольно вы не хотите? Я с вами так проживание, не хочу. Верно? Я это не подтверждаю. Не подтверждаете? Ну хорошо, проверим. Ну и не отрицаю. Мы с вами 382 статьи Гражданского кодекса. Ты под сессией будешь передавать, ваш договор, что ли? Скорее всего, да, будет ваш договор. Ну явно не в твоих полномочиях на переуступать право требования. Нечего мне об этом говорить. Нормально разговариваю. Нормально пока хорошо разговариваю. Пока нормально. Да, советую я тебе права. Трубочку положить. Нужно дослушать. Нужно дослушать. Кого? Договор ваш будет продан. Не буду тебя слушать. Ты понятия сессии ты не знаешь. Сидишь, зачитываешь мне. Кредитор, Анжелика Валерьевна. До свидания. Слушать, ага, научитесь. Давай. И звонки дальше принимать. Нафиг, а то пошла. Вы такую позицию приняли, думаете, что да, из-за этого я вам королева не будут. Исключительно. Да? Угу. Вы очень высокого мнения о себе. Я тебя запомнила. Для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Анжелика Валерьевна? Да. Звонок поступил из компании «МБАО Финансы», специалист Андреана Елена Олеговна, и задать разговор. По вопросу вашей задолженности звонит перед компанией. Ты, МБАО, с телефона горячей линии звонит. Похвально, похвально. Так, молодцы. Все? Ну, я похвалила вас. Продолжайте, разрешаю. Мне ваши похвалы не нужны абсолютно. 30 дней просрочки. Так же, как и мне, твоя информация параллельно, перпендикулярно. 54 597 рублей задолжено. И я тебя а не слушаю. Что касается почему тебя, ничего. Не тебя, а вас. Тебя. С вашей дочерью, если бы так общались, Анжелика Валерьевна, ну, вам было моя бы приятно? Дочь не пошла бы коллекторшей работать. Я ж тебе не заставляла идти по всей видимости, на работу нигде не шлюхи работает, и шавки. Да? А? Сама выбрала. А ну, вы сидите, чем от меня переобливайся и поливайся. Вы же торгуете, Анжелика Валерьевна. А при чем здесь я торгую, и я звоню людям и пытаюсь ну, что-то там что протягивать. Вас же никто не уважает. Вы люди, которые а пытаются что-то попрошайничать. Попробуй заработать, а не попрошайничать. Попрошайничайте вы, когда да не нет, я тебе не звоню. А ты звонишь. Ты просишь денежек. Выдавали, да? А ты-то здесь при чем? Какое ты имеешь отношение к микрозаймам? А ты сидишь там по агентскому, у тебя твоя работа только проблеять и попрощаться. Больше у тебя полномочий никаких нет. Понимаешь? А что, на сухофрукты нынче не идут, да? А при чем здесь сухофрукты? Ты также ходишь в обла так и покупаешь их. Не в состоянии вернуть. Ты ходишь и покупаешь, средства. И хомячишь потом. А такую падаль, да, как вы, Анжелика именно Валерьевна, коллекторы, а вас вообще есть. Никто не а уважает. Вы пользу-то никакую да? не приносите. Вы только грязь льете и все. И нервозность в массы. Какая польза от таких людей, как вы, которые на личность я переходят? Как раз приношу пользу. Я людей кормлю. А какую? Ты только здоровье Анжелика портишь. Валерьевна. Потому что ты, говорю, ты шавка. Вот ты, я тебя за человека не считаю. Миллионы людей тебя за человека не считают. Ты просто болталка, которая пытается рот только открывать. Я нормально еще разговариваю с тобой. Я тебя еще даже матом не обругала. Да пошла бы ты нахрен. Вот я всем даю совет. Прям берете трубку, слышите МБАшку, посылайте нахрен. Они сделать ничего не могут. Они просто сидят и балаболят. А если люди бегут и вам платят, вы на этих людях и выживаете. Потому что ты 10 звонков сделал, из этих 10 звонков 2 или 3 человека побегут и оплатят. И вы на этом кормитесь. Нет, Анжелика Валерьевна, вы глубоко заблуждаетесь. Дед и бабка с пистолетом. Хорош таранить. Люди адекватные, понимающие и более-менее юридически грамотные понимают, что ничего не надо делать. А такие бессовестные потому что люди, такие, как шапки, как вы, выплата, никакого значения не имеют. Деньги придется переплатить. Да прям гляди-кась. Если вы себе отчет переплатить. В этом не даете, то это проблема исключительно ваша. О, важна. Я тебя умоляю. А то, да я тебя умоляю, хрен том, не неси. Хрен не неси. Ты вредоносное существо, которое тебе там скрипт написали, ты пытаешься что-то там провякать. Вы несчастный человек, а ты вся обиделась. Ты правду о себе услышала и обиделась. И тебя начало бомбить. И ты не успокаиваешься. Умойся, поди. Так разговариваю монотонно, вы. Умойся, говорю, поди. Другую работу найди. Может, человеком еще станешь. Еще, наверное, не поздно. Так, может, и вы другую работу найдете. У меня нормальная. Вот у тебя-то она, я тебе сказала, вредоносная. Ты только зло в массы несешь. А чем тебе продавец не нравится, какое а, ублюдина? Какое зло, Анжелика Валерьевна? Тебе чем продавец не нравится? А чем... Ты, тварь, каждый день приходишь и покупаешь у таких людей, как я. Ты свое хлебало закрой. А вы еще... Вы не открывай больше. Людей зазываете, да? Вы при чем здесь это сказать, когда нечего? Лучше жаль вообще хавальник не открывать. Ты себя пожалеешь, что я говорю. Вы понимаете, конченая. Кроме мата и оскорблений. Ты мат хоть от меня смотришь, слышала? Я сейчас ничего не слышала. Ты от меня мат слышала? Ты только правду в свой адрес услышала, да, и все. Да, Анжелика Валерьевна. Чистая правда. Вы меня миллионы людей поддержат. Стыдно себя в таком. Да не стыдно мне возрасте, с тобой так себя вести. По-другому ты не получишь. Поддержит человека, который имеет бизнес, идет в микрофинансовые организации, да, набирает, да, займов, да, и их не возвращает. Всякие бывают это в серьезно? Жизни ситуации. Но, когда звонят такие ничтожества, как ты, с тобой надо разговаривать именно так. Тебя надо гнобить и уничтожать, потому что ты не человек. Серьезно? Ты особь, которого надо раздавить и серьезно? Все. Ну серьезно, вот и все. Серьезно? Говорю, ты сидишь там вся теперь, бледнеешь, краснеешь, и тебе самой-то противно от самой себя. Не преувеличивайте свою особи. Не преувеличивайте свою я значимость. Тебе всю правду сказала, поэтому сливай. А, ну тогда ты уже конченая, можешь не менять свою работу. Повешу, можешь оставаться, значит, ты уже все. Тебя не исправить. А вы будете дальше сидеть. Ты уже говно долгами. Последнее. Ну, ты, значит, доброго, давай в унитаз. Там твой мир. Далее. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает в Мосбанк Тинькофф. Зовут меня Владимир Михайлович. Отдел взыскания. Фамилия ваша. Ксения Юдаев. Владимир должность. Михайлович, чем вам данная информация повлияла на решение вопроса с банком? Ты в себя не верь. Обязан представляться, не как ты, а представляешься. Ксения ты, не ты, должность а вы. Твоя. Следите, пожалуйста, пожалуйста. Я тебе сейчас на место быстро поставлю. Конструктивному делу. Должность свою называй, как положено по 230-му федеральному закону. Ксения Олеговна, во-первых. Тебе понятно, нет? Во-первых, я не нервничаю. Не ты, подохерел, а что вы ли, там? Общаетесь вы с неизвестным для вас человеком. Со чмом я общаюсь, я знаю. Что ты чмо. Вы не знаете, и пустая кто звонилка. Я. Вы не знаете, кто я, и попрошу, хавальник, пожалуйста. Закрывай давай свой, тебе еще надо было. Ты должность пока не скажешь, не будешь со мной не разговаривать. Не блей я там. Я вас крайне раз предупреждаю, на личности не переходим. Я перехожу на личности и говорю, Ксения что Олеговна, ты ублюдина, пока не назовешь свою должность. Еще раз перейдете я на уже перешла, я не слышишь? Буду а, слиться. Совершить переговоры. Угу. И посетить свой унитаз. В дальнейшем урегулировать вопрос с вами. Банк будет давай пошел нахрен. Принимать по решению вопроса. Не на ту нарвался. На данном этапе я с вами прощаюсь, Ксения Олеговна, если вы не слышите и не понимаете, пошел что вам говорят. Сказала. Я поняла, что вы понял, не слышите, что говорят. Понял, не заикайся. Я тебя отправил на твое место. Я давай, услышал, сиди чтобы там. Не слышал. Если ты услышал, тогда сливайся. Че ты микрофон отключил? Ушел отсюда. Ушел отсюда, говорящая голова. Чему ты задутая? Слился быстро. Сидит там, сопит, обиженный. Ну посиди, посиди. Ты сознание потерял от неожиданности. А, в себя пришел, да? Ты попрощался.